Глава 48. «Что вы делаете в наших краях, господин Райс?» Назвал хранитель Рейна его воровской фамилией, и мне стало немного не по себе. Вдруг он знает, зачем мы здесь? Что тогда будет? «Приехал познакомиться с сестрой Аманды», — спокойно ответил муж. «Не только это», — настаивал хранитель, и у меня создалось впечатление, что он знает, зачем мы здесь, и именно поэтому поджидал Вейнарда возле пекарни. «Назовите вашу истинную цель». «Райс, точно, вспомнил. Ты же был лучшим в похищении драгоценностей». Не вовремя встрял со своими познаниями Вейнард, и Рейн нахмурился. Мы хранили молчание, я не знала, что ответить, а Рейн злился. «Я послала весточку Амелии, она должна приехать». В самый напряженный момент появилась Алисия. «О, хранитель, вы уже познакомились с моей сестрой и ее мужем?» Мужчина величественно кивнул. «Ты уверена, что он ее муж?» — спросил Вейнард. «Конечно, Аманда так сказала». Казалось, сестра не понимала, почему такое отношение ко мне, да и никто не понимал. Только мой муж смотрел на Вейнарда пронизывающим взглядом, и того и гляди, вцепится ему в глотку. «То есть ты поверила сестре на слово?» Почему-то распалялся Вейнард. Хранитель положил ему руку на плечо, успокаивая. «Успокойся», — жестко сказала я. «Документы о бракосочетании находятся у нас в вещах, а вещи у вас на крыльце». «Вообще-то мы не живем в том доме», — смутилась Алисия. «У Вейнарда особняк за городом. Он же Эдвард Лабо, барон Райвоса». «Что? Алисия, он же...» «Да, младший брат моего покойного мужа», — спокойно ответила она. У меня голова шла кругом от новостей. Вейнард, мало того, что оборотень, но еще и барон. Была бы наша семья иной, богатой и без проклятия, Вейнард даже посмотреть бы побоялся в сторону княжны. А сейчас отчитывает сестру как девчонку. Мне это не нравилось. «Вейнард или Эдвард?» «Как там теперь правильно, я не разбираюсь, но не смей разговаривать с моей сестрой в таком тоне», поднялась я, нависая над своим бывшим напарником, а теперь зятем. «На правах родственницы быстро призову к ответу, понял?» В глазах Вейнарда плескалась ярость. Он вскочил на ноги и уставился мне в глаза, подавляя своей силой. «Знаем, проходили, только и я не из тех, кто сдается». Вслед за ними вскочил Рейн, готовый разорвать оборотня, если он что-то мне сделает. «Обидишь сестру? Собственноручно вгоню кол в твое сердце, понял?» — прорычала я. «Спокойно, гости и хозяева!» — силой усадил на стул Вейнарда хранитель и со значением посмотрел на Рейна. «Вижу, что в одном доме вам будет тесно. Приглашаю погостить у себя». Он посмотрел мне в глаза, как будто знал истинную цель нашего приезда. «Алисия, попроси Итана, чтобы приехал с племянницей. Нам будет нужен магический дар Оливии», — сказал хранитель. Алисия убежала. «Меня зовут Эйнар». Мы кивнули. Надо быть вежливыми. «Вейнард, что за сцену ты закатил? Если твоя жена не готова вцепиться тебе в горло из-за унижения, которому ты ее подверг, то можно изгаляться. Я тебя не узнаю». «Простите, хранитель», — оборотень опустил голову. «Твоя ревность неуместна. Рейн и Аманда — истинная пара. Как ты с Алисией?» «Неправда, я не ревную». «Оно и видно», — съязвила я. «Успокойся, наконец». «Не знаю, что на меня нашло», — повинился Вейнард, или лучше назвать его Эдвардом. «Прошу свои искренние извинения. Наш с Алисией дом всегда открыт для вас». «Это хорошо», — улыбнулся хранитель. «Вот только приехали они ко мне». Рейн кивнул. Я тоже подтвердила это. «Откуда вы узнали?» «Мой источник слишком волновался и известил меня, что вы должны приехать за артефактами». «Так и знал, что ты без меня успела вляпаться в эту историю. Обещала же не искать ключ», — рассердился Вейнард. «Не нужно сотрясать воздух пустыми словами. Чему быть, того не миновать», — рассудительно сказал хранитель. «Аманде суждено найти не только артефакт и мужа. Мужа она уже нашла, а вот артефакт придется подумать, где искать». «Нам нужно найти не один артефакт, а два. Мой род сумеречных драконов был их хранителем. По велению богини Эсей, нам с Амандой нужно найти артефакты и положить начало возрождению рода». «Высокая миссия», — без издевки произнес Эйнар. «Вот почему безымянный источник требовал, чтобы вы пожили в моем поместье и искупались в его водах». «Но они не оборотни», — возмутился Вейнард. «Кто мы такие, чтобы идти против воли источника?» — спросил Эйнар. «Мы тоже искали ключ от всех дверей, но так и не нашли. Думаю, что потребуется время, чтобы отыскать артефакт». «Жрица, богиня Эссей, нам сказала, что артефакты у хранителя Фаланди», — решил открыться Рейн. «Да и смысл скрывать что-то, когда Эйнар, кажется, знала нас то, что даже мы не знали». «Я не просто так попросил Алисию пригласить Оливию, племянницу ее мужа. У девочки редкий магический дар. Она эхомаг». «Кто?» — удивилась я. Судя по округлившимся глазам моего мужа, он знал о таких способностях. «Эхомаги обладают уникальной способностью воспринимать звуки, исходящие от неодушевленных предметов», — пояснил хранитель. «Здесь, в лавке, Оливия обнаружила разрядившийся артефакт. А к поиску ключа ее тоже привлекали, но она не обнаружила его на территории лавки или дома, который вы купили сестре». «Фаланд большой, где искать артефакты?» — задумчиво произнес Рейн. Его энтузиазм заметно поугас. «Думаю, что их нужно искать в моем поместье, раз богиня направила вас именно ко мне. Меня она тоже направила к вам, сообщив, где вас искать. Поэтому пока ждем малышку Оливию, вы гости поместья Безымянный источник. Отдыхайте, общайтесь с сестрой». Мы с Рейном кивнули. Предложение Эйнара звучало заманчиво, слишком заманчиво. «Вот как бывает, когда становишься орудием в руках богини», — сказал Рейн. «Все быстро и просто, словно она ведет нас за руку». «Так и есть», — согласился Эйнар. «Когда богам что-то нужно, они не любят ждать, когда мы сами разберемся. Они активно сводят чужих людей в нужном месте. Так что я уверен, когда приедет Оливия, мы найдем артефакты». У меня отлегло от сердца. Наконец-то можно расслабиться и просто ждать, наслаждаясь жизнью и медовым месяцем. «Может, нам лучше пожить в доме Алисии, которое я ей купила?» — уточнила я. «Как-то неудобно жить у чужого, хотя и нужного нам оборотня. Мы молодожены и, знаете, хотели бы побыть наедине». Рейн ревниво ловил взгляды, которые бросал на меня хранитель и Вейнард. И если с последним разобрались, то хранитель доставлял ему беспокойство. «Я вас понимаю, сам молодожен», — улыбнулся Эйнар. «Не волнуйтесь, вы не помешаете нам, а мы вам. У меня огромный дом, в котором мы живем вдвоем с женой. Я вас познакомлю. Регина очень общительная, и ей не хватает подруг. Очень надеюсь, что вы понравитесь друг другу». Посмотрела на Рейна, его взгляд при упоминании жены-хранителя потеплел. Я тоже подумала, что не хочу готовить каждый день или искать, где можно пообедать. Уж лучше отправиться в гости, особенно если так настойчиво приглашают.